Глава 26. Эпиграф. «Я на землю упал с неведомой звезды, с приснившейся звезды на каменную землю». Борис Чичибабин. Липы отцветают. Отсрочки, отсрочки. Июнь, не уходи. Еще надо, чтобы все было выстирано. Кухню и ванную уже вымыла, выскребла. Медлю собрать узелок. Завтра больница. Наладила наушники. Гришка потрудился разорить и вписать свою дрянскую музыку. Но я ругалась, он что-то исправлял, и радость. Опять Толстой. Умирает князь Андрей. Подробно, долго умирает. Слушаю за шитьем. Еще раньше повидала тех, кого не слишком надеюсь увидеть. Мальву, Лану, всем под 90. Мальва лежит кротко, говорит о себе в первый раз, что если бы нашелся человек, который вонзил ей кинжал в сердце, она была бы ему благодарна. Это было бы правильно, хотя ничего не болит. Но это невозможно, она знает. Она лежит на высоких подушках, я даю ей из поильничка чай с лимоном. Лежит лицом к окну. Я замечаю, что глаза у нее голубые, не черные, как я раньше думала. «Серые», — поправляет она. Мальва махонькая, совсем-совсем. Великий человек. Мальву любят ее младшие. Лану тоже любят близкие, друзья. Два перелома шейки бедра после 90. Она выжила, много читает. Прочла и мою толстую книгу, любит меня и мои книжные дела. Июнь уходит, липы отцвели. Я все еще тут, как отъезжающий, который в окошке поезда маячит, а провожающий уже смотрит с нетерпением в сторону на часы. Когда же сделать прощальную улыбку и помахать рукой? Вот мне совсем на этом свете нечего делать. Приводить в порядок Машкину комнату, ныне Гришкину. Нашла кучу мусора, забитого под кровать, под кресло, в углы. А ведь перед отъездом должен был все прибрать. Ругался и сжимал кулаки. Вот ломанные предметы, когда-то имевшие назначение. Грязные носки, фантики. А вот кожаная куртка, новая, из магазина, с отрезанными рукавами. Вот и рукава отдельно. «А, это как раз $100, которые мне однажды подарили». «Гришка, кто возьмет его после меня? Кому он нужен?» «Никому, ни одному человеку на свете. С ума и тюрьма дураку». «Он вернется домой из лагеря, из Севастополя, в московский дом. У него ключи, а дом пуст. Я в больнице или еще дальше. Егор в отъезде». Я жду звонка. Никому так не трудно ждать, как мне. Даже автобуса-троллейбуса все ждут, вперев взгляды в одну точку. А я туда-сюда, туда-сюда. В ожиданиях пренебрегала Божьим миром. Было раз, выходила в Бицевский лес, нюхала ветку цветущей ивы, нос в желтой пыльце. Отсрочили еще на 9 дней. Что ж, ждать-пождать. Как будто между двух зеркал, два бесконечных коридора, пустых, а я посередине. В одном — жизнь прошлая, в другом показывают будущую. Вот, повернусь назад, события испарились, а те, что впереди, не знают сами, заслужат ли воплощение. Но те, что позади, точно были, оставили свидетельство. Хранятся в сундуке. Я их перебирала, и каждая тряпица и лоскут говорили со мною. Тогда ведь в молодости нашей мы ничего готового не покупали, сами шили или в пошив, кто побогаче, отдавали, и оставались лоскуты, обрезки. Все складывали в сундук. Вот я их разбираю. Они мне старые знакомые и даже кое-что гораздо больше, чем знакомые. Любимые когда-то платья, выпускное Машкино, свадебное мое. Мама бледнолицего мне шила. Да, все одни фрагменты, подол, рукав. Родные лоскуты, я вижу в них луга цветов, сады, плоды прогнули ветки. Те осени и весны. Признаться надо, по замыслу я монументалист, и всякая стена желает, чтобы я ее разрисовала. Вот в малом помещении, в квартире, начинаю на стене творить. Лес прилежно ножницами вырезаю узорочьи листвы. Есть голубое озерцо с кувшинками, в нем толстый и ленивый карп едва шевелит плавниками. Болотца обрамляют озеро, темно-зеленый теплый халат моей бывшей свекрови. А там за озером пасется темно-синяя овца в горошек, как будто черная в кудряшках, и в брюхе у нее ягненок в горошек мелкий. Гуляют петухи и куры, и в натуральную величину кошка глазище лупит с детской занавески. Корова, голубые рога, как только поместились. Уж заняты все три стены и дверь, и даже потолок со стайкой воробьев на голубом линялом небе. Средь этих кущ и рощ выглядывает домик, чуть различимый сквозь облако цветущих яблонь. Этаж чердачный, круглое окошко, свет горит, там кто-то есть. Все это просто. Ножницы и клей, БФ. А сколько было там? Любовь, измены, слезы. На стенках этих есть даже трусики моих детей, сама им шила. Те кущи-рощи, где дети бегали мои, давно уж миновали. Я жду-пожду, никак не выйду из межзазеркалья. Пора уж зеркалам разбиться, чтобы хоть что-то произошло. Есть у Шагала падший ангел, он валится с небес на землю и в ужасе кричит. Он до того шагаловский. Он местечковый, полненький и с женской грудью. Тем страшнее лицо погрома. Мысль пришла. «Я же падший ангел». Сижу в заветном помещении и украшаю ту землю, что несется мне навстречу. Я ангел падший, и лицо мое ужасно. Рот раздирается в последнем крике. Крыла огромные, почти прозрачные, как воздух, голубые. Одно полощется в вихре, другое вломилось в землю, твердую, как камень, в корчах безобразных, в вихре перьев. Нет, нет, земля не камень, она цветет цветами, сады полны пленительных плодов, как шелком, шелестит листами лес. Но нет, не для него, не для меня. Не для него, не для меня, краса. Для тех, кто здесь резвится, нежится, пасется, поет, брачуется и славит небеса.